Глава шестая. Патрик пришел совсем рано, когда мы только проснулись и совещались, будить Люка или нет. Действие заклинания, ускорявшего вывод алкоголя, уже наверняка закончилось, но он так сладко спал в обнимку с гробом, что казалось кощунственным его будить. К тому же у нашего семейного заклинания был один маленький побочный эффект. Подвергшийся воздействию, напрочь забывал многое из того, что с ним случилось под влиянием винных паров. Правда, мне часто казалось, что папа лишь умело притворяется, чтобы избежать долгих извинений перед мамой. Но проверять с Люком не хотелось. Пусть уж спит. Все равно вчера сказал, что едут только двое – я и жених. «Доброе утро, Инарита!» — жизнерадостно возвестил Патрик, лишь только я спустилась. «Надеюсь, моя невеста — это вы?» «Временная невеста», — сразу уточнила я. «Доброе утро!» «А вы, Патрик?» Мои сомнения в личности визитера были обоснованы. Я всегда представляла гробовщика во всем черном. И волосы, и глаза, и одежда. Мрачное лицо, губы, сжатые до тоненькой ниточки. Гробовщик должен быть воплощением траура, чтобы пришедшие к нему клиенты сразу поняли, что он проникся их потерей и глубоко им сочувствует. Этот же блондинчик с яркими голубыми глазами и улыбкой во всю розовощекую физиономию сразу давал понять, что сочувствия от него не дождешься. И одет довольно легкомысленно, совсем не траурно. Возможно, конечно, потому, что сейчас не на работе. «А вы ждете нескольких женихов, чтобы выбрать?» — усмехнулся он. «Инора Бане вчера предложила помочь, чтобы выбор точно пал на меня. Столичная красотка, — сказала она, — хорошо воспитанная и с прекрасным приданным». Про приданное вчера точно ничего не говорили. Инора Мюре о таких тонкостях не знает. Значит, эта Лизетта попросту фантазирует, а в ее фантазиях размер приданного может вырасти настолько, что ко мне выстроятся в очередь все местные женихи. И тогда Энора Бане возьмет деньги, чтобы их отвадить, раз уж за брак не получится. Может, в этом и состоит ее план? Я подозрительно посмотрела на Патрика. «Какое вам дело до моего приданного?» — возмутилась я. «Никакого. Если я правильно понимаю, в случае удачного визита к Себастьяну мы сразу расстаемся». Но прозвучало это не особо убедительно. Видимо, подруге Иноры Мюре все же удалось произвести впечатление приданным возможной невесты на местного гробовщика. «В случае неудачного тоже», — сразу предупредила я. «А то знаем мы этих провинциальных свах. Точнее, не знаем и знать не хотим, поскольку их услуги нам не нужны». «Замечательно. Тогда едем прямо сейчас. Себастьяна лучше навещать утром. Да и я горю желанием выполнить обещание, данное вчера Люку». Он протянул мне руку, намереваясь покинуть дом. Но не тут-то было. «Зачем вы всучили гроб моему брату?» — обвиняюще спросила вошедшая Каролина. «Я всучил?» «Да он 2 часа уговаривал продать», — возмутился Патрик. «Говорил, что такого качества нет даже в столице, а ему срочно нужно». «Зачем ему гроб?» «Я не спрашивал. Знаете, те, кто теряет близких, обычно рассказывают сами, если хотят. Если нет, лучше им в душу не лезть. Люк, если и потерял что-то в последнее время, то только мозги», — заметила Каролина, — «а для них этот гроб слишком велик. Если хотите обменять на меньший, должен предупредить сразу. Использованные гробы обмену и возврату не подлежат». «Почему использованного? Он совершенно новый и целый», — запротестовала подруга. Тут я вспомнила, как вчера развлекался со своей стихией Люк. Бархат на обивке точно пострадал. Ткани вообще очень нестойки к прямым попаданиям огненных пузырей, если их специально не зачаруют. Но кто будет тратить магию на гроб? А значит, прежде чем возвращать, придется что-то с ним делать. Я повернулась к подруге так, чтобы меня видела только она, и напомнила пантомимой о вчерашнем представлении, устроенном братом. Каро поняла меня тут же. Впрочем, о возврате с вами будет договариваться Люк, как покупатель. Думаете? Мой товар ей еще ни разу не возвращали. Качество устраивало всех, гордо сказал Патрик и опять подал мне руку. Маргарита, нам пора. У меня не так много свободного времени. Либо едем сейчас, либо вообще не едем. Сейчас. Я твердо взяла его за руку и потащила на выход. На улице нас ждала пролетка, не слишком новая, но выглядевшая прилично. Патрик бросил монетку караулящему лошадь мальчишке и галантно подсадил меня в экипаж. Кучера здесь тоже не предусматривалось, но мой спутник прекрасно справлялся с этими непростыми обязанностями. «Маргарита, вам тоже не понравилось приобретение Люка?» «И что на этот вопрос отвечать?» В голосе вопрошающего была искренняя печаль. «Гроб, несомненно, прекрасный, но Люк явно был не в себе, когда его покупал», — уклончиво ответила я. «Почему?» — удивился Патрик. «Многие при жизни покупают. Иной раз постоит пару лет и везут обменивать. Вы же сказали, не меняете. С доплатой меняем. А зачем менять один гроб на другой?» «По разным причинам. Чаще всего потому, что выходят из моды. На гробы есть мода? На все есть мода. К тому же многие не хотят выглядеть в свой последний день сообразно вкусу родственников, которые только и думают, как сэкономить. А так, выбрал, что понравилось, и забыл о собственных похоронах. Кстати, Маргарита, вам, как невесте, могу предложить скидку – целых 50%. Только никому не рассказывайте, а то пойдут слухи, что я совсем не деловой инор, потакающий чужим слабостям. Я как раз закупил чудесный розовый шелк для внутренней обивки, придающий лицу прекрасный нежный оттенок. Он очень редко встречается. Считайте, вам крупно повезло. Ну уж нет. Мне залежавшийся гроб пристроить не удастся. Я не Люк, на такую ерунду не поведусь. Что мне за дело, какой оттенок будет у моего лица, если я не увижу? Вряд ли кто из знакомых Инарит позеленеет от зависти, глядя на прекрасно выглядящую покойницу. Да и умирать в ближайшее время я не собиралась. А к моей старости, может, и фасоны гробов поменяются, и обивка выйдет из моды, и розовый цвет окажется мне не к лицу». «Я-то думала, Патрик, почему у вас так много бывших невест?» С ласковой улыбкой сказала я. «Оказывается, это ваш дополнительный рынок сбыта. Но поскольку мы с вами жених и невеста только на время визита к Винсану, я не приму от вас такую жертву». И ехидно добавила. «Еще пойдут слухи, что откупаетесь гробами от невест. Для репутации это еще хуже». «Ах, Маргарита!» Он перебросил поводья в одну руку, а освободившийся ухватил руку мою, даже попытался поцеловать. «Сама богиня свела нас вместе. У вас так много товара, что вы пытаетесь его пристроить даже ценой собственной жизни», немного нервно сказала я, поскольку пролетка вильнула по дороге, чуть не съехав в кювет. «Боюсь, если у меня будет свернута шея, моих родителей розовый шелк не утешит. Следите за дорогой, Патрик». Руку я забрала и сурово посмотрела на так не кстати возникшего поклонника. Он глядел сукаризной и никак не хотел смотреть туда, куда должен. Хорошо, хоть у лошади не было пока возможности свернуть не туда. «Могу ли я хотя бы рассчитывать на совместный ужин?» Его голос трагически дрогнул. «Что ж...» Сам напросился. «Если будете молчать всю дорогу до и от Винсана», жестоко сказала я, «но ужин только в присутствии третьих лиц и не у вас дома. «Почему не у меня?» «По слухам, у вас плохая кухарка». «Договорились». Он широко улыбнулся, а я заподозрила, что прием состоится у него в конторе, причем готовить будет все та же забракованная Норой Мюре кухарка. Но условия уже высказаны, менять их дурной тон. В конце концов, после обильных трапез в приютившем нас доме, один раз поголодать будет полезно. Дальше Патрик благородно молчал, изредка бросая на меня косые взгляды. Почему-то казалось, что он снимает мерки и прикидывает, где я лучше буду смотреться и в каком обрамлении. Было это настолько неприятно, что я прекрасно понимала его бывших невест. В такой ситуации покупка одного гроба и расставание навеки – меньшее зло. Поставил на чердак, и больше о бывшем женихе ничего не напоминает. Но нашей компании вполне хватит одного гроба. Когда мы подъехали к воротам, я занервничала, почему-то ужасно испугавшись, что окажусь лицом к лицу с недружелюбно настроенным Винсаном. Все же вместе с Люком было безопаснее. Он маг, опытный и хорошо обученный, в случае чего и отпор даст. Мой же жених разве что благородно пожертвует одно из своих изделий, если все пойдет самым печальным для меня образом. Нет, идея была дурацкая. А главное, я не узнала, что же случилось с бывшими невестами Патрика. Патрик остановился у ворот, подождал немного и направился к калитке звонить. Отклик последовал тут же. «Чему обязан?» «Себастьен», — воодушевленно возвестил Патрик. «Это же я, твой кузен». «И что?» «В моей жизни произошло радостное событие. Я хотел поделиться своим счастьем». «Мы хотели», — поправила я, хотя было уже понятно, что счастьем поделиться не удастся, но на всякий случай радостно улыбнулась. «Делитесь», — великодушно разрешил Винсан. «Я бы хотел представить тебе свою невесту лично». «Свою невесту? Кого-то она мне очень напоминает». «Вспомнил. И на Риту, что вчера тоже представлялась невестой, но моей. Я, правда, ей в качестве жениха предлагал того забавного Инора, что был с ней. Но, видимо, Иноры с подпаленной репутацией Марго не интересуют». «Неправда», — возмутилась я. «Я не представлялась вашей невестой, а всего лишь сказала, что подумаю. Но потом я встретила Патрика, и мы решили больше не думать. Себастьен, мы непременно должны выпить за наше будущее счастье. Выпивайте, но не у меня и без меня. Ты не рад за нас? Как это эгоистично!» «Да, мне надо пострадать в одиночестве, смириться с потерей». «А может, не надо смиряться?» — почти безнадежно спросила я. «Вдруг разговор наедине убедит меня, что я поторопилась». «Какая вы, однако, ветреная, Марго!» — неодобрительно ответил Винсан. «Искренне надеюсь, что больше никаких женихов вы сюда не приведете. С вами я не приму никого». Я со злости пнула калитку и использовала пару слов, которые слышала от Шарля, когда у него ничего не получалось. «Еще и невоспитанная. Патрик, я бы на твоем месте подумал, стоит ли с ней связывать жизнь. Она явно тебя использует. Себастьен, как-то некрасиво держать нас на пороге», — сделал последнюю попытку мой жених. Но Винсан больше ничего не ответил. Уверенно, он слышал, о чем мы говорим, и прекрасно нас видел, но никак этого не показывал. «Ну что, будем его дальше развлекать или поедем назад?» — жизнерадостно спросил Патрик через какое-то количество реплик в никуда. «Назад», — решила я. «Его развлечения заботят меня в последнюю очередь». «Так и думал, что я вам безразличен. Всего хорошего, Марго», — раздался ехидный голос. Патрик мужественно промолчал всю дорогу и даже не хихикнул ни разу, хотя я пару раз замечала, как он с трудом сдерживал улыбку. Высадил он меня перед домом Иноры Мюре, нежно поцеловал руку на прощание, пообещал зайти вечером, но внутрь проходить отказался. И я поняла, почему, когда услышала возмущенные крики Люка. «Что за глупые шутки?» — орал он на весь дом. «Я маг, меня таким не напугаешь. Что, я гробов не видел? Да еще таких дурацких!» «Все же у нас замечательные семейные заклинания. Выспался, чувствует себя прекрасно и совсем не помнит о художествах, устроенных вечером. Наверняка готов фонтанировать новыми идеями, вот только с покупкой разберется и вперед!» «Люк, это же твоя инвестиция!» — раздался ехидный голос Каролины. «Хотелось посмотреть на выражение его лица, когда он поймет, что это не шуточки, поэтому я торопливо начала подниматься, надеясь застать вживую хотя бы последние сцены объяснения между братом и сестрой. Или тетушкой и племянником. И Нора Мюре наверняка не пропустит столь эпичное действие. Что ты несешь?» «Это ты нес. Тащил эту бандуру и твердил, как попугай, что тебе необычайно повезло. От покупки еще двух тебя остановило только то, что девать их некуда». «Не мог я такое сказать», — уже не так уверенно возразил Люк. «Пить надо меньше», — заявила Инора Мюре, которая оказалась уже у племянника в комнате. «Тетушка, да я почти не пил. Так, немного, чтобы отметить знакомство. А потом сватовство, а потом покупку», — медовым голосом пропела Инора Мюре. «Люк, я предупреждала, у Патрика плохая кухарка, он компенсирует это крепкими напитками». «Про напитки вы не предупреждали». Я заглянула в комнату. Люк стоял над гробом и с отвращением его изучал. Видно, не кажется ему сегодня эта покупка выгодной. Да и выглядела она при свете дня довольно потасканной и прожженной в нескольких местах. На металлических украшениях виднелись свежие царапины, из-за чего их уже никто не принял бы за золотые. Люк поднял взгляд и заметил меня. «О, Марго!» — обрадовался он. «Как съездили?» «Винсан нас не принял. Объяснять я больше ничего не стала. Да Люку это сейчас было и неинтересно». «О, так получается, Патрик не выполнил взятых обязательств?» Необычайно воодушевился он. «Как думаете, не удастся ему вернуть это?» Он постучал ногой по своей покупке, не в силах в очередной раз произнести слово «гроб». «Патрик пригласил нас всех на ужин, там и поговорите. Но знаешь, Люк, я бы на это не рассчитывала. Твой гроб, он...» «Производит впечатление уже использованного по назначению», высказала общее мнение Инора Мюре. «И боюсь, Патрику мы не докажем, что он такой продал».